Это сломанные стены, перевернута была и фанка. Чего давай, а я манда стилем с кайфом. Доброго посыла меня сыну да побольше. Мирного неба солнце поярче будет круче. Это сломанные стены, перевернута была и фанка. Чего давай, а я манда стилем с кайфом. Доброго посыла меня сыну да побольше. Мирного неба солнце поярче будет круче. Столь очевидно смеялись растаманы. Эти танцы пик, жизнь без марихуаны. Вдаль дую дым, кричу салам простым. Этой ночью музыка раскурит с папой, блин. Этой ночью вдаль уходили корабли. Этим стал я сам, поди да перегони. Столько веры в глазах, топит нежно тоска. По итогу кверху пузом кроет белая седина. Брат, с меня же взгляд как грядки. Пышу словом шапки, не отработал на двери. Рисуй тапки, мы небоскреб компакт. Мы распилим на троих типов, а трипов духа курит голову и варит плуг без понтов. Я под гонг, в этой гонке есть труп. Шлю привет за припевом бою. Принцип этом, я сделал день, жалуюсь ее моментом, сука, по каретам. Из комнаты на воздух, дальше ровно по приборам. Пока ёбнутые боты рядом ловят покемона. Я сменил бы обстановку там, где по воде стрекозы. Подпевают бэки в ноты, успеваю на путевку с маркой. Жур, надо натереть на терку с редькой. Не хочу туда, но вечно мне чуть-чуть подсмотреть бы. Ищу почище лужицу, ополоснуть ботинки. Кружится картинка, как будто бы я уснул на ринге, и привет, как вы тут? Мы построим акведук, нам надо много воды. Бей ты, слушняк, мой друг. Боги к нам идут, жатвы мусор подметут. Да, теория так себе, но поглядим на практику. Брат не курит, брат, в натуре вот тебе добра за просто так. Наляпись-то, ну посмотри, какая красота. Серебусы по небесам летая разгадал. Твоя роща, мам. Брат не курит, брат, в натуре вот тебе добра за просто так. Наляпись-то, ну посмотри, какая красота. Серебусы по небесам летая разгадал. Твоя роща, мам. Малась подзавись, влить бокал, холодный расклад. Нагадала жизнь, видали меня, я меня чуму. Навели дни, карма наверх, и тогда забрать свое. Рвать и метать, рвать и метать. Я тебе на вид дам больше, чем есть. Береги, задумайся, обидно. Как коротка наша жизнь, это дисциплина. Каплями сели на лист, моя половина. Музыка держи. Это сломанные стены, перевернута была и фанка. Чего давай, а я манда стилем с кайфом. Доброго посыла меня сыну да побольше. Мирного неба солнце поярче будет круче. А сломанные стены, перевернута была и фанка. Чего давай, а я манда стилем с кайфом. Доброго посыла меня сыну да побольше. Мирного неба солнце поярче будет круче. Брат не курит, брат, в натуре вот тебе добра за просто так. Наляпись-то, ну посмотри, какая красота. Серебусы по небесам летая разгадал. Твоя роща, мам. Брат не курит, брат, в натуре вот тебе добра за просто так. Наляпись-то, ну посмотри, какая красота. Серебусы по небесам летая разгадал. Твоя роща, мам.